Венедикт Ерофеев. Москва. Петушки. Поэма. Уведомление автора. Первое издание «Москва. Петушки», благо было в одном экземпляре, быстро разошлось. Я получил с тех пор много нареканий на главу «Серп и молот» Карачарова. И совершенно напрасно. Во вступлении к первому изданию я предупреждал всех девушек, что главу «Серп и молот» Карачарова следует пропустить, не читая, поскольку за фразой «и немедленно выпил» следует 1,5 страницы чистейшего мата, что во всей этой главе нет ни единого цензурного слова, за исключением фразы «и немедленно выпил». Добросовестным уведомлением этим я добился того, что все читатели, особенно девушки, сразу хватались за главу «Серп и молот» Карачарова, даже не читая предыдущих глав, даже не прочитав фразы, и немедленно выпил. По этой причине я счел необходимым во втором издании выкинуть из главы «Серп и молот» Карачарова всю бывшую там матерщину. Так будет лучше. Потому что, во-первых, меня станут читать подряд, а во-вторых, не будут оскорблены. Вадиму Тихонову, моему любимому первенцу, посвящает автор эти трагические листы. Москва. На пути к Курскому вокзалу. Все говорят: Кремль, Кремль. Ото всех я слышал про него, а сам ни разу не видел. Сколько раз уже, 1000 раз, напившись или с похмелюги, проходил я по Москве с севера на юг, с запада на восток, и с конца в конец и как попало, и ни разу не видел Кремля. Вот и вчера опять не увидел. А ведь целый день крутился вокруг тех мест. И не так, чтоб очень пьян был. Я как только вышел на Савеловском, выпил для начала стакан зубровки, потому что по опыту знаю, что в качестве утреннего декохта люди ничего лучшего еще не придумали. Так, стакан зубровки, а потом на Каляевский. Другой стакан, только уже не зубровки, а кориандровой.